В начале 2000 года юная Люси Блэкман решает отправиться на заработки в Японию вместе со своей подругой детства. К 21 году жизни Люси успела накопить несколько крупных долгов в Великобритании, и высокооплачиваемая работа в далекой экзотической стране показалась ей спасением. Но переезд дался девушке непросто. В своем дневнике она писала: «Я не справляюсь. Я не могу самостоятельно вытащить себя из той дыры, в которой оказалась. Я просто хочу исчезнуть». К несчастью, эти слова для девушки оказались пророческими. Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада снова вас приветствовать на своем канале. На канале, на котором я рассказываю вам детективные истории о настоящих преступлениях. Начать я хотела бы с небольшого объявления. Я мысленно свой контент делю на такие своеобразные сезоны. И пока меня здесь не было целый месяц, я решила, что было бы здорово, если бы вы тоже делили мой контент на вот такие своеобразные сезоны. Поэтому я решила попробовать делать своеобразные серии, объединенные одной тематикой большой. И этим роликом я открываю серию видео на своем канале, посвященным преступлениям, совершенным в каких-то азиатских экзотических странах. Мне кажется, это такой достаточно безопасный вариант для того, чтобы начать вот такой вот эксперимент с сериями видео, потому что все-таки тема достаточно широкая. Ну и вообще, мне кажется, будет интересно познакомиться так с незнакомой какой-то культурой, образом жизни, мышления и законами. Дайте знать, если вам тоже понравилась эта идея, потому что мне очень важно знать ваше мнение. Сегодня я расскажу вам историю Люси Блэкман. Если честно, я готовилась к ней вот все время, пока вы меня не видели. Началось все с того, что мой друг рассказал мне про книгу, которую читает. Я начала нарывать какой-то материал, прочитала уже сама в результате книгу. Вот я с уверенностью могу сказать, что такой истории у меня еще не было. Настолько эмоционального отклика история у меня еще, наверное, не вызывала. Даже несмотря на то, что мы с вами уже рассмотрели очень много дел, которые такие очень эмоционально тяжелые. Местами ты не понимаешь жертву, местами ты не понимаешь преступника. Ну, в общем, такого дела у меня еще не было. Больше я вам ничего спойлерить не буду, потому что я в этот раз сценарий опять составила так, чтобы это все слушалось прямо как детектив. Поэтому просто доверьтесь мне, если вы доверяете моему вкусу. Это действительно очень необычная история, ее стоит дослушать до конца. После школы Люся решила не поступать в университет, а вместо этого пошла сразу работать. Пару лет назад ее родители развелись, и она очень хотела зарабатывать деньги и приносить их в семью, ну и обеспечивать, конечно, свои хотелки какие-то тоже. Она устроилась на работу в банк Societe Generale. Это 20-й в мире банк по размеру активов. Там ее окружение в основном составляли трейдеры. Это торговцы ценными бумагами, которые могли просто внезапно за счет каких-то своих навыков и удачи разбогатеть. И несмотря на то, что Люси ушла из Societe Generale уже через год, вот это окружение, оно сыграло с ней очень злую шутку. У Люси появилось ложное ощущение, что деньги в твою жизнь могут прийти очень легко, внезапно и в большом количестве. И да, может быть, для каких-то слоев населения это и правда так, но Люси была обычным банковским офисным работником. Результатом стало то, что Люси стала жить не по средствам, набирая долги по кредитным картам. После увольнения из Societe Generale она устроилась стюардессой в British Airways. Казалось, что это идеальная работа, полная приключений. Но она быстро поняла, что работа ей не подходит. Романтика быстро прошла, между полетами Люси редко выходила из отеля и очень страдала от смены часовых поясов. И тут в ее жизни появляется подруга детства по имени Луиза Филлипс. Она предлагает Люси поехать в Токио работать хостес и говорит о том, что ее сестра Эмма вот недавно вернулась из Токио и заработала там просто целое состояние на очень непыльной работе. И для Люси это действительно был выход, потому что культура Японии ей понравилась, была такой таинственной и незнакомой, а это была возможность прикоснуться к незнакомой культуре. Плюс ко всему дома обстановка была такая, достаточно накаленная. Как я уже говорила, ее родители были в разводе, и у матери начался такой период, когда она начала встречаться с мужчинами, очень много капризничала в отношениях с дочерью, и Люси сама ощущала себя матерью. И тут на горизонте вырисовывается возможность сменить обстановку, весело провести время, да еще и заработать много денег, чтобы покрыть свой долг, который к тому моменту, кстати, составлял 6000 фунтов стерлингов, что в переводе на наши деньги сейчас примерно 270 тысяч рублей. Люси долго думала, взвешивала все «за» и «против» и в результате согласилась. Родители восприняли эту идею очень недоброжелательно. Про то, кем она едет работать в Японию, Люси вообще никому не сказала, только матери. И Джейн, а именно так звали ее мать, вообще была категорически против. Она спрятала загранпаспорт, оставляла вырезки о том, что в Японии проблемы с экономикой и всячески пыталась задержать дочь дома. родственники потом вспоминали, что Люси перед отъездом вела себя очень странно. Она попыталась встретиться со всеми родственниками, с которыми она давно не виделась, наладила отношения с отцом, с которым до этого достаточно продолжительное время уже не виделась. А по отношению к друзьям она стала, наоборот, очень замкнутой. И вообще у нее был такой период. Люси провела генеральную уборку дома и выбросила просто кучу всего из квартиры. Если бы не ее печальный конец, вряд ли бы кто-то обратил на все вот эти вот небольшие странности большое внимание. Но, включая во внимание развязку, знаете, складывалось ощущение, что Люси просто не собирается возвращаться домой. Джейн Блэкмен вспоминала потом, что ей казалось, что Люси едет в Японию против своей воли. Однако факт остается фактом. Люси Блэкмен вместе со своей подругой детства Луизой Филлипс в мае 2000 года сошли с трапа в аэропорту Токио. А Люси Блэкмен к тому времени оставалось жить 59 дней. В аэропорту Токио подруг встретила дальняя знакомая Эммы, сестры Луизы. Она рассказала, что где в Токио находится, где она заселилась первое время, когда жила, и уехала во свояси. Девушки достаточно быстро нашли, где жить. Они заселились в Сасаки Хаус. Это такой дом, который ты делишь с соседями. И вот свою квартиру они делили с 12 посторонними людьми. Квартира была грязненькая, без особого шика обставленная, и Люси в своих дневниках называла ее не иначе, как «убогая помойка». Практически сразу девушки стали искать работу, и надо сказать, что очень быстро ее нашли. Они нашли работу в хост-клубе в Рапонге. Рапонге — это такой квартал в Токио. Это квартал гайдзинов. Именно так называют японцы иностранцев. А называется он так вот почему. После Второй мировой войны в Рапонге стали появляться публичные дома, бары, клубы, любимые иностранцами. В последние десятилетия Рапонге стал расти и как бизнес-центр. Здесь много высоток, гостиниц и офисов. В 2013 году Japan Times провели опрос с просьбой описать Рапонге одним словом. Чаще всего повторялось слово «безумие». Люди отвечали, что район кардинально отличается днем и ночью, и что может быть очень опасен. Все, конечно же, признавали, что ночная жизнь там бьет ключом. Итак, Люси Блэкмен и Луиза Филлипс устраиваются в Рапонге работать в хост-клуб «Касабланка». Сейчас я хотела бы сделать сноску по поводу работы хостес, потому что многие это понятие понимают превратно и начинают заниматься слат-шеймингом. Поэтому сейчас я вам расскажу немножечко про хост-клубы, про вот эту культуру, про особенности работы хостес и так далее. В Японии действительно достаточно много хост-клубов, причем как с исключительно мужским персоналом, так и с исключительно женским. При входе в каждый клуб там располагается такой баннер, на котором висят фотографии девушек, которые работают в этом клубе хостес, и они висят такой пирамидкой. В самом верху пирамиды располагается самая популярная хостес, в серединке такие среднячок, и внизу не супер популярный хостес среди клиентов. Выручка хост-клуба в основном складывается из продажи алкоголя в заведении. Соответственно, клуб заинтересован в том, чтобы клиент провел как можно больше времени в клубе, чтобы он выпил как можно больше алкоголя и с этого клиента поиметь как можно больше выручки. Функционал хостес на самом деле заключается в том, чтобы обеспечить клиенту хорошее времяпровождение. И это подливать виски, петь с ним караоке, поддерживать приятную беседу, зажигать сигарету, когда он решил покурить. А вот хозяин хост-клуба, в свою очередь, он должен быть таким, знаете, очень хорошим манипулятором, психологом, потому что он должен смотреть на клиента, понимать примерно, какое количество денег он готов потратить в заведении, и в зависимости от этого отправлять ему определенный хостес. То есть, смотрите, схема там такая получается. Клиент достаточно хорошо одетый, как будто бы такой достаточно обеспеченный джентльмен-бизнесмен, приходит в хост-клуб и хочет провести хорошо время. Изначально хозяин отправляет ему хостес с средней линии в этой пирамиде хостес, да? Она с ним просто мило беседует, все проходит хорошо. Как только этот клиент начинает поглядывать на часы, но при этом хозяин видит, что, скорее всего, у этого человека еще достаточно много денег, которые он бы теоретически согласен был бы потратить сегодня вечером, он отправляет ему самую популярную хостес из вершины пирамиды. Красивая девушка сразу же, конечно же, завоевывает внимание этого клиента и говорит, что она хотела бы выпить вот то вот дорогое шампанское с верхней полки. Очарованный клиент не хочет отказывать девушке, может быть, желает произвести на нее какое-нибудь впечатление и покупает вот эту бутылку дорогого шампанского. А вот с этого дорогого шампанского самая большая маржа в клубе. Клиент задерживается в заведении, к нему снова отправляют не такую популярную хостес, ну и, в общем, вот так вот все происходит по кругу. Как вы заметили, здесь не ведется никакая речь ни об эскорте, ни о проституции. проституции, вообще про секс в целом разговор не ведется, потому что проституция в Японии запрещена. Так что вот это суждение о том, что работа хостес каким-то образом сопряжена с проституцией, это суждение ошибочно. Ровно как и ошибочно суждение о том, что Люси сама виновата в том, что с ней произошло. На самом же деле ее функции мало отличались от работы стюардессы, где главная функция в том, чтобы обеспечить пассажирам приятное времяпровождение на борту. Конечно, в некоторых клубах были разговоры про секс, но в Касабланке это не приветствовалось, ровно как и в любом другом уважающем себя хост-клубе. Но вернемся к нашей истории. У Луизы в Касабланке все шло достаточно хорошо, а вот у Люси не очень. Она чувствовала, что она недостаточно хороша для этой работы, потому что она никогда не была той самой популярной хостес на вершине пирамиды, которая хочет то самое дорогое шампанское. В дневнике 26 мая 2000 года она писала: «Я не справляюсь. Я ненавижу себя, свои жирные ляжки, живот, дряблую задницу. Я не могу самостоятельно вытащить себя из той дыры, в которой оказалась. Я просто хочу раствориться и исчезнуть». Из-за того, что Люси была не настолько популярна среди клиентов, ее доходы были не такими большими, как она думала, когда ехала в Японию на работу хостес. И в результате долги не только не уменьшались, они росли, потому что жизнь в Токио оказалась очень дорогостоящей. Поскольку Люси приносила клубу не очень много прибыли, ей поставили такое условие: у нее должно было быть 4 духана за месяц. Духан – это такое оплачиваемое свидание с клиентом клуба, которое проводится за пределами клуба. Опять же, это не подразумевает под собой никакие сексуальные контакты. Чаще всего духаны были с бизнесменами, которым нужно было сопровождение на какое-нибудь мероприятие. Потому что для японских бизнесменов было очень почетно проводить время с какой-то белой, красивой, высокой европейкой. В Азии вообще в тот момент был такой культ поклонения европейской внешности. Вы наверняка помните вот этот бум моделинга, когда все уезжали поголовно в Китай и в Японию работать. Ну, в общем, это как раз-таки были те самые времена. За время работы у Люси было несколько духанов. Одним из ее таких постоянных клиентов был Кен Сузуки. Кен был таким нервным, странным бизнесменом на грани разорения. Ему явно была нужна какая-то психологическая помощь, и вот эту поддержку он нашел в Люси. А затем он, видимо, стал испытывать к ней еще и романтические чувства и стал писать ей постоянные имейлы, где превозносил ее, а себя так прям очень принижал. Но Луиза вспоминала, что Люси о нем отзывалась как о таком безобидном бизнесмене с большими проблемами в бизнесе и с самооценкой. Ну, в общем, что он не представлял никакой опасности. И вот 1 июля 2000 года Люси отправилась на очередной духан в попытке не остаться без работы в хост-клубе и без денег. Люси должна была вернуться к 8 вечера. Но без нескольких минут 8 она позвонила Луизе и сказала, что задержится. Это была нормальная практика для девушек, они постоянно держали друг друга в курсе о своих перемещениях. Люся веселым голосом сообщила подруге, что он везет ее к морю и что приедет она через час, то есть к 9 часам вечера. Однако к назначенному времени Люся дома не появилась. Луиза забила тревогу моментально. Уже к 10 часам вечера она попросила своего японоговорящего друга, который находился в том же Сасаки-хаусе, обзвонить все ближайшие больницы и морги, чтобы узнать, не поступала ли туда Люси Блэкман. Получив отрицательный ответ, Луиза отправилась в полицию, где сказала, что ее подруга пропала. Но она умолчала о том факте, что Люси работала хостес, потому что в тот момент у них была туристическая виза на 90 дней, и работать по ней, соответственно, нельзя было. Луиза в участке сказала, что ее подруга просто отправилась на свидание с местным парнем и не вернулась с него. Но полицейские от нее отмахнулись, сказали, что девушка, скорее всего, приедет утром, и чтобы она им, в общем, не мешала работать над действительно стоящими делами. Луиза дождалась утра, но Люси так и не приехала. Набравшись сил, Луиза позвонила в Великобританию родителям Люси. Когда семья узнала, все были просто ошарашены и не понимали, что делать, потому что их любимая дочь и сестра пропала на другом конце мира, непонятно где, и что делать в таких ситуациях, было неясно. В результате Софи, младшая сестра Люси, и Джейми, ее бывший парень, решаются вылететь в Токио. Полиция продолжает бездействовать, и тут история приобретает новый неожиданный поворот. Луизе домой вдруг звонит непонятный мужчина и говорит, что Люси находится сейчас с ним. Он говорит о том, что Люси со свидания решила поехать на общественном транспорте, потому что были какие-то большие пробки в городе. И на станции она встретилась с учеником секты «Новое воскрешение» и решила примкнуть к секте. Мужчина сказал, что Люси решила начать новую жизнь и бросить все, что ее связывало с прошлым. Соответственно, домой она не вернется. Луиза хорошо осознавала всю странность происходящего, и она попросила Люси к телефону, на что мужчина сказал, что Люси себя чувствует сейчас плохо и поговорить по телефону не сможет. Желая выцепить еще какие-то подробности, Луиза спросила: «А я могу вступить в вашу секту?» Мужчина смутился: «Я даже не знаю, это на самом деле будет зависеть от Люси. А где вы живете?» Тут Луиза испугалась уже и за свою жизнь тоже. Она понимала, что она могла бы, наверное, какие-то еще вопросы задать мужчине, чтобы выцепить какие-то еще дополнительные зацепки, но она слишком испугалась и за себя и бросила трубку. Не дождавшись помощи полиции, Софи, младшая сестра, которая к тому моменту уже приехала в Токио, отправилась в посольство в Великобритании в Токио. Но посольство тоже разводило руками. И тогда перед Блэкманами встала дилемма – обращаться в СМИ или не обращаться. Они понимали, что журналисты могут привлечь внимание к проблеме, и, соответственно, возможно, полиция, посольство и вообще все вокруг начнут хоть как-то шевелиться и расследовать дело. Но они также понимали, что это обернет государство против них. Но семья сделать выбор не успела, потому что та самая Эмма, сестра Луизы, которая в свое время работала хостес и рассказала своей сестре, какая это хорошая и непыльная работа, она пошла сама в британские СМИ и рассказала историю Люси. И новость о том, что 1 июля 2000 года бывшая стюардесса British Airways пропала где-то в Токио, разлетелась по СМИ просто моментально. И пол, и возраст, и род деятельности – все это привлекло внимание общественности к этой проблеме. Желая помочь, в Японию также прилетел Тим, отец Люси. Он очень быстро организовал пресс-конференцию, и она вызвала у зрителей очень смешанные чувства, потому что японская семья на месте Тима и Софи сидела, всхлипывала бы и просила вернуть дочь. Но Тим вел себя уверенно, так, чтобы люди вокруг не утешали его и не хлопали по плечу, а действовали. А Софи к тому моменту была уже просто в ярости. Ее очень злило бездействие полиции, равнодушие консульства и, в принципе, то, как люди реагируют на эту историю. И скрывать свои эмоции ей было крайне сложно. Сейчас я покажу вам фрагменты этой пресс-конференции. Люси is a Roman Catholic, and whilst she wasn't a great practicing Roman Catholic, she took not a large interest in religion generally. And the thought that she may have suddenly become interested in a religious cult over a Saturday afternoon is very unlikely. My aim of coming here was to find the truth and to find my sister, not to hear what the mass majority of people think has happened to her. I need to know where she is, not what they think. Блэкманы понимали, что в их интересах общаться с прессой, потому что так уж повелось, что если у журналистов нет каких-то данных, то они их придумывают. Тут я, конечно, говорю про недобросовестных журналистов и про желтую прессу. И в результате у этих желтушников получится такая поучительная история про девушку, которая согласилась работать проституткой ради денег и поплатилась за свой выбор. Поэтому семья Блэкманов постоянно общалась с журналистами, давала интервью и охотно шла на контакт с прессой. И в результате вместо истории о проститутке вышла история о семье, которая отчаянно ищет свою любимую дочь и сестру. В тот момент внимание СМИ было всецело приковано к ситуации, и Блэкманам даже удалось договориться о встрече с премьер-министром Великобритании, который в тот момент приехал в Японию на саммит политический. Шли дни, недели, и полиция под давлением СМИ перестала выпроваживать Тима и Софи из полицейского участка. Полицейские уверяли, что над делом работает 40 детективов, и что это просто вопиющий случай для Японии, потому что обычно такие силы не бросаются на расследование всего одного дела. Блэкманов постоянно допрашивали, вместе с ними постоянно допрашивали Луизу. А между тем напряжение между Блэкманами и Луизой росло, потому что Луиза вела себя отстраненно, как-то загадочно, и складывалось ощущение, что она знает больше, чем говорит. Джейн, мать, вообще открыто винила Луизу в том, что она забрала ее дочь на заработки в Японию. Вы же помните, я говорила, что у нее складывалось ощущение, что Люся туда поехала не по собственной воле. Единственное активное действие, которое предприняла полиция, открыла горячую линию. И туда повалили просто тысячи сообщений, потому что японцы не различали европеек. Для них они все были как на одно лицо. Каждый раз, видя высокую светловолосую девушку, они звонили на линию. И каждое такое сообщение необходимо было проверить, и это рассредотачивало внимание полиции. Я вам говорила о том, что в Японию поехала Софи, сестра, что туда поехал Тим, отец. И вас наверняка волнует вопрос, а поехала ли туда Джейн, мать? И где она вообще в этой истории находится, помимо того, что обвиняет Луизу? Джейн осталась в Великобритании. Для нее было очень тяжело испытывать внимание прессы и вообще, в принципе, давление журналистов. И она осталась в Великобритании вместе со своим самым младшим сыном Рупертом, которому в тот момент было 16. Мысль о том, что ей нужно активно участвовать в разговорах с прессой, ее очень сильно угнетала, она не хотела раскрывать свою душу журналистам, но при этом бездействие ее также очень расстраивало. И в результате Джейн стала общаться с медиумом и начала терять связь с реальностью. На самом деле вся эта история рассказывает о том, как по-разному люди проживают горе, но к этой мысли я хочу вернуться чуть попозже, сейчас все-таки хочу все ваше внимание сосредоточить именно на истории. И тут в полицейский участок приходит послание от Люси с совершенно понятным контекстом: «Я уехала, оставьте меня, прощайте». Но в этом письме было очень много грамматических ошибок, а Люси сама по себе была очень грамотным человеком. Помимо того, письмо было отправлено 17 июля 2000 года, в день рождения Тима Блэкмана, отца Люси. А про это в письме было ни слова, что тоже было на нее очень сильно не похоже, потому что она всегда подмечала все праздники и никогда даты дней рождений не забывала. Так что всему ближайшему окружению было очевидно, что письмо подделано. И если и раньше еще были какие-то сомнения, то теперь было очевидно, что Люси пропала не по собственному желанию. К сожалению, ажиотаж и вот это вот внимание СМИ, прикованное к истории, продлилось очень недолго. Уже к концу июля, то есть меньше чем через месяц, интерес стал угасать, и находиться в Токио, видя все вот это вот безразличие и бездействие со стороны полиции, было невыносимо больно, и плюс ко всему еще и очень дорого в Японии было поддерживать какой-то свой ритм жизни. We're finding after 7 to 8 weeks that this is becoming a very stressful situation, and I find I'm not able really to manage to be here for longer than 10 or 14 days at a time. С тех пор Блэкманы сменяли друг друга в Японии, то есть они жили таким вахтовым методом, пока в Японии находилась София, Тим работал в Великобритании, а потом они менялись местами. Ну, в общем, они постоянно находились в стране, но поодиночке. И тут, как по мановению волшебной палочки, в истории появляется Майк Хиллс. Майк просит у Тима 50 тысяч долларов и говорит, что это дело он легко раскроет самостоятельно, потому что у него есть связи с преступным миром. Более того, Майк вообще утверждал, что он знает, где Люси находится. Ему нужны просто деньги для того, чтобы передать их тем, кто держит Люси, чтобы она быстрее отправилась домой. Тим попросил о личной встрече, они встретились. Майк произвел на него очень странное впечатление, потому что у него был потертый пиджак, очень недорогие туфли. Не сдержав своего удивления, он даже сказал: «Вы не выглядите как оружейный барон». Но Майк не растерялся и ответил: «А я бы и не хотел выглядеть как оружейный барон». Тиму было достаточно такого ответа, достаточно быстрого, что он не стушевался, не растерялся, и той надежды, которую подарил ему Майк. И они заключили договор. А дальше, как в тумане, окрыленной надеждой, Тим едет в Японию, чтобы там забрать Люси. Майк все это время был на связи, но сказал, что, к сожалению, Люси забрали из Японии буквально вот на днях, вот пару дней назад, 10 августа. Пункт назначения, куда должны были привезти Люси, Тим вместе с Майком должны были отправиться вместе, но Майк перестал выходить на связь. Потом снова ему позвонил, сказал, что ему нужны еще деньги для того, чтобы отправить их людям, которые похитили Люси. Примерно сотню тысяч долларов спустя Тим понимает, что все это слишком похоже на развод. И он решает позвонить Майку не на спутниковый номер, с которого он обычно ему звонил, а на его домашний, с которым он связывался вот самый первый раз, когда ему позвонил. Трубку подняла женщина, сказала, что это жена Майка, и она сказала, что Майк вернется из магазина и ему ответит. А в тот момент Майк должен был находиться, ну, где-то в Японии. Тим все понял, и больше они не созванивались. Через несколько лет, кстати, Майка арестовали, обвинили в мошенничестве. Оказалось, что за несколько лет до развода Тима он разводил еще одного убитого горем отца. И в апреле 2003 года он предстал перед судом. Его осудили на 3,5 года, и, если честно, меня очень поразила реакция Тима на Майка и вообще вот его воспоминания об этом. Хиллс — гнусный мошенник, но в тот момент он подарил мне надежду, которая была мне так нужна. Мне кажется, это очень сильная позиция, но вернемся к событиям 2000 года. 1 сентября Люси должно было исполниться 22 года, и этот день семье Блэкманов дался очень непросто. Насколько я знаю, в Великобритании они попытались как-то отпраздновать этот день, и Джейн выпустила в небо несколько десятков красных шариков. Но по делу, между тем, не было никаких подвижек. Качество работы этих якобы 40 детективов ставилось под сомнение, потому что главной зацепкой был телефонный звонок, который совершил некий мужчина Луизи и сказал, что вот Люси решила вступить в секту. И вопреки всем разумным ожиданиям, японская полиция не могла отследить этот звонок. Сначала они говорили, что им необходимо какое-то судебное предписание. Потом они говорили, что в принципе японские законы не позволяют отслеживать телефонные звонки. Единственной новой зацепкой стало то, что нашли хостес, которая устроилась в Касабланку вместе с Люси. И она составила фоторобот мужчины, который незадолго до исчезновения девушки провел с ней вечер в этом клубе. Она описала его как такого грузного мужчину, явно очень богатого, потому что он был в такой очень дорогой одежде. И у него была одна особенность. Он постоянно протирал пот со лба носовым платком, который постоянно вертел в руках. Но поначалу на фоторобот не было никакой реакции. Также в сентябре Джейн приехала в Токио впервые с этого времени и дала комментарий прессе. «Я знала, что не найду ее. Я просто хотела оказаться на той же земле, что и она». Эти ее слова звучали настолько душераздирающе, в них настолько была боль, что они очень сильно шли вразрез со словами, которые постоянно говорил Тим в своих интервью и в конференциях. И в результате на ее фоне Тим вызывал очень сильное недоверие и неуважение. Стали говорить о том, что он наслаждается своим положением, наслаждается тем, что у него постоянно берут интервью, что он вот прям вот питается вот этим вниманием журналистов, и что вообще на самом деле родители были в разводе, а про это Джейн как раз-таки постоянно рассказывала. Она говорила о том, насколько у них сильно расходились с Тимом представления о семейной жизни и так далее. Тиму ставили в обвинение то, что он был в разводе с матерью Люси, что Люси он вообще видел всего пару раз за последние 5 лет, ну и так далее. И тут я хотела бы сказать очень важную мысль. На семьях пропавших без вести лежит тяжелое бремя, и оно даже двойное. Не только горе от потери, но еще и ожидания публики. И вот Джейн подходила под представление публики о том, как должна горевать мать. А Тим не подходил под ожидания публики о том, как должен горевать отец. Как я уже говорила, Джейн подливала масло в огонь и постоянно говорила о их семейных проблемах и взаимоотношениях с Тимом, и в результате внимание СМИ сместилось с Люси и о том, что она пропала, на вот копание в грязном белье между Тимом и Джейн. Долго ничего не было, и тут появляется Криста Маккинзи, которая вспоминает про свой духан с Юдзи Хонда. Она вспоминала, что он много говорил о своем достатке, кормил ее деликатесами, щеголял в дорогих костюмах, но был все время как будто бы немножечко нервный, потому что пот с него лился просто градом. И вот как-то раз он предложил поехать к нему и угостить ее каким-то редким, очень интересным вином. Выпив один бокал, Криста потеряла сознание и провела в таком бессознательном состоянии около 12 часов. Когда она очнулась, она была на кровати, все тело ныло, она очень неуверенно посмотрела на Юдзи Хонду, но так ему и ничего не сказала, а просто собралась и уехала. Потом она говорила, что она воспринимает работу хостес как игру, в которую играют и девочки, и мальчики. Девочки пытаются получить как можно больше денег, ничего не предлагая взамен, а мальчики пытаются зайти как можно дальше, не платя денег. Именно Криста встретила Люси и Луизу в аэропорту Токио. Помните, я говорила вам о том, что их встретила давняя знакомая Эммы, сестры Луизы. Так вот, это была Криста Маккинзи. Посмотрев на Люси, Криста сразу вспомнила про Хонду, потому что она заметила очень сильное сходство между ней, самой Кристой, и Люси Блэкман. Но ничего не сказала и просто пыталась как-то отмахнуться от этих своих воспоминаний. Когда она впервые услышала о том, что произошло с Люси, она сразу же пошла в полицейский участок и рассказала свою историю про духан с Юдзи Хондой. Но там ее слушать не стали, сказали, что все это между собой не связано, и выпроводили ее из участка. И вот когда Криста увидела фоторобот, она узнала в нем Юдзи Хонду и снова пошла в полицию. И таких, как Криста, оказалось много. Например, американка Кэти. Только у нее Юдзи назвался Кодзи. У Кэти были самые полные сведения, потому что она помнила место, куда ее привезли, и могла его описать. У нее сохранился номер, с которого Кодзи с ней связывался. Когда все только произошло, и Кэти отправилась в полицейский участок написать заявление, заявление у нее не приняли. И сказали, что она просто сидит на наркоте и вообще сама виновата. И вот, ровно как и Криста Маккинзи, только 3 года спустя, она видит фоторобот мужчины, который ее изнасиловал в своем загородном доме. И она снова отправляется в полицию, и на этот раз ее уже согласились хотя бы выслушать. Ее показания были приняты во внимание, и она отвезла полицейских к тому месту, где ее изнасиловал Кодзи. Это был живописный дом на берегу залива, который назывался Дзуси Марина. Туда отвезли Кристу, Клару и еще нескольких девушек, которые говорили о том, что их опаивал наркотиками и насиловал какой-то японский бизнесмен. Так вот, все эти девушки опознали место. В общем, аллилуйя, дело наконец-таки сдвинулось с мертвой точки. У полицейских было место и был телефонный номер. Но зацепка с телефоном, к сожалению, никуда не привела, потому что он был зарегистрирован на имя Хадзиме Танака. Это очень популярное в Японии имя, как там Иван Петров, например, у нас. Тогда полиция наконец-таки догадалась пробить звонок Люси, который она делала для того, чтобы сказать подруге, что она задержится на свидании на час. Станция, которая приняла звонок Люси, находилась в городке Дзуси. Помните, Дзуси Марина? В общем, все стало складываться в единую целостную картинку. Обратившись в полицейский участок в Дзуси, у дела появилась еще одна очень интересная деталь, еще один интересный факт. 6 июля 3 детектива выехали по вызову консьержа ЖК Блюси Абурасиба, который находится как раз-таки в Дзуси Марина. В пустующую долгое время квартиру приехал якобы хозяин без ключей, вызвал слесаря и вломился в квартиру, а затем стал издавать там очень странные звуки, и консьерж решила вызвать полицейских. Полицейские приехали на вызов. Дверь открыл мужчина в белой майке, прилипший к телу от пота, весь в пыли. Они попросились войти, но тот наотрез отказал. Когда полицейские подходили к квартире, они действительно услышали глухие удары, но вломиться в квартиру без ордера они не могли, потому что мужчина действительно оказался хозяином квартиры. Полицейские уже собрались уезжать, но тут мужчина позвал их и сказал, что у него просто умерла собака, и он подумал, что будет странно, если полицейские войдут, а там труп собаки. В тот момент об исчезновении Люси Блэкман еще практически никто не знал, и факты между собой не сопоставили. А теперь же они обретали совсем новый характер. В результате хозяина той квартиры арестовали. Звали его Йодзи Абара. Я произношу его имя как Йодзи, потому что вроде как так правильно. Но на самом деле я также часто встречала трактовку имени как Джоджи, Дзёси, вот как-то так. Когда заметку об этом впервые опубликовали в СМИ, прикрепили его фотографию школьных лет. При этом к тому времени ему уже было далеко за 50. Что было, конечно, очень странно, но на самом деле, даже если вы сами будете искать фотографии, то его фотографий будет очень мало, только вот какие-то там школьные фотографии, детские, а потом уже после ареста сделанные. Он был очень странный, таинственный, замкнутый, полный каких-то своих секретов и ритуалов личностью, и я хотела бы вам рассказать, кто такой Йодзи Абара. Йодзи Абара был корейского происхождения. Прошлое, пусть и даже совсем ближайшее, было очень туманным. После войны в Японии царил хаос, но у корейцев, так долго угнетаемых коренным населением, наконец-то появился шанс на равноправие. К 1952 году, когда родился Йодзи, при рождении Сэй Сэкин, его отец уже был сказочно богат. Причем как он разбогател, было неясно. Вариантов было немного, потому что никакая компания не взяла бы на серьезную должность корейца. Скорее всего, это были азартные игры, а потом открытие своего таксопарка. Также, скорее всего, он был как-то связан с преступными группировками, но доказательств об этом нет. Его отец был самым богатым человеком в Осаке. Образование своим детям он давал очень специфическое, можно даже сказать тоталитарное. Йодзи пытался доказать, что он недостоин того, чтобы им занимались. Он освобождался, унижая себя. У него было несколько братьев, но какие-то душевные и близкие отношения у него не складывались ни в семье, ни за ее пределами, поскольку после многочисленных интервью его одноклассников и вообще людей, которые его могли окружать на том или ином этапе жизни, он производил впечатление человека, у которого просто не было друзей. Когда ему было 15, у него внезапно умирает отец, причем при невыясненных обстоятельствах. Но что странно, похорон не было, а на окна в своем дорогом особняке они поставили пуленепробиваемое стекло. После смерти отца, то есть в 15 лет, Йодзи перебирается из Осаки в Токио учиться и живет там один, вместе со своей гувернанткой-домохозяйкой, которую отправила мать. И с тех пор он жил отдельно. Свое имя он сменил уже после школы, после университета, и он стал вместо Сэй Сукина Йодзи Абарой. Переделал его на такой американский манер. Йодзи — это как бы Джордж, а Обара — это Охара. Он занялся строительством, у него по-прежнему не было друзей, и единственное существо, которое он любил, это была его овчарка Айрин, которая сыграла такую странную роль в деле об исчезновении Люси Блэкмон. Я напомню вам, что он тогда сказал полицейским, что не пустил их на порог, потому что у него только что умерла собака. На самом же деле он хранил ее труп в морозильной камере. Он объяснял это тем, что он просто надеялся на то, что технологии шагнут вперед, он сможет ее клонировать и оживить. У него не было друзей, он очень редко общался с семьей, и все, на чем он сосредоточился, это был его архив и мечта переспать с 500 женщинами до достижения 50-летия. Он вел свой архив достаточно скрупулезно. Сначала он вел просто дневники письменные, а потом еще и видео. У СМИ были очень разные сведения о том, сколько конкретно видео было в архиве, но по разным данным это от 100 до 1000 видео. Видео развивалось все по одному сценарию. Начиналось с отрывка, где девушка еще находится в сознании, а потом девушка без сознания, он в маске, насилует ее. И если она начинает издавать какие-то звуки, подавать признаки жизни, он снова прикладывал тряпку с хлороформом, и она снова теряла сознание. Он вел свои дневники с апреля 1970 года, и за это время в его дневниках накопилось 909 имен. Причем все с пометками: дал снотворное, использовал хлороформ, какие дозы, под какими именами. Там же было имя Карита Риджвей с пометкой «слишком много». Австралийка Карита Риджвей работала официанткой в одном из баров в Японии, в Токио. Однажды она неожиданно исчезла, а потом также неожиданно появилась в больнице. Ее туда привез мужчина и сказал, что у нее какое-то отравление морепродуктами. В тот момент Карита была уже без сознания, ее состояние только ухудшалось и ухудшалось, и врачи, к сожалению, не смогли ей помочь, и она впала в кому. Ее семья тут же приехала в Японию, но они, к сожалению, попрощаться с ней не успели. Карита умерла. Через непродолжительное время, то есть уже после похорон, но еще до того, как семья успела уехать обратно в Австралию, с ними связался тот самый мужчина, который привез Кариту в больницу. Он, глядя в глаза, сказал матери Кариты, что он был очень влюблен в ее дочь, и у него были очень серьезные намерения. И он выразил желание помочь семье Кариты с деньгами, оплатить похороны. Все это произошло в 1992 году, и вот спустя 8 лет семья Кариты Риджвей видит фоторобот того самого мужчины в заметке о деле Люси Блэкмон. В логове Абары были найдены 12-часовые записи издевательств на каждой из своих жертв, в том числе и над Каритой, но Люси нигде не было, ни в дневниках, ни на видео. Все, что нашли, одну единственную фотографию того вечера, где Люси еще в сознании, улыбается и держит в руках бокал. В той квартире работала целая команда криминалистов, и все они пытались найти какие-то следы Люси, какие-то ДНК, но ничего не было найдено. А во время допросов Абара отрицал знакомство с ней и говорил о том, что он не знает, жива она, мертва, где находится и так далее. Абаре было нечего предъявить, полиция ждала показаний от подозреваемого. Тогда дело бы пошло как по маслу, но Абара не говорил. 4 месяца спустя, в феврале, криминалисты вернулись в район побережья возле Дзусимарина. В этот раз к обыску они подготовились более тщательно, взяв с собой собак и георадар. На 5-й день поисков был найден пластиковый пакет, который был зарыт в песок неподалеку одной из пещер. Внутри этого пакета были ступни, рука и лодыжка. А также там лежала целая гора хлопковых перчаток. Вскоре было найдено еще 3 пакета. Все они содержали части тела, отрезанные бензопилой. Также была найдена обритая голова, погребенная в бетон. Уже в середине дня на побережье собрались репортеры, там кружил вертолет, и о происходящем семья Люси узнала из сводок новостей. Так они узнали, что останки Люси все-таки были найдены. Останки совпали со стоматологической картой Люси. Полиция, правда, так и не смогла объяснить, почему на обнаружение останков у них ушло так много времени. Только вдумайтесь, останки были найдены в 180 метрах от квартиры единственного подозреваемого по делу. А на это понадобилось целых 7 месяцев. Чуть позже, в ходе следствия, Абара признался в том, что он был знаком с Люси. В общем, он признал, что они провели вечер вместе, провели его в Дзусимарина, но он сказал, что когда он уезжал, она была в полном порядке. В декабре 2001 года ему были представлены обвинения в похищении, изнасиловании, убийстве, действий и сокрытии дела. Было целое множество косвенных улик, которые я решила опустить намеренно, чтобы просто не затягивать, но были доказательства того, что он покупал бензопилу, пластиковые пакеты, перчатки, бетон и так далее, и так далее. Помимо дела Люси, ему также были представлены обвинения в убийстве Кариты Риджевой и изнасиловании еще 8 женщин. Линия защиты выставила Люси неуравновешенной проституткой с биполярным расстройством, сидящей на нелегальных наркотиках. При этом располагали они только ее дневником, который трактовали превратно. И каждую ее фразу по поводу того, что ей тяжело воспринимать себя и любить себя, они трактовали как просто какие-то психологические отклонения. А Бара обвинял жертв в том, что они якобы принимали наркотики и все равно делали это за деньги. И он, очевидно, считал содеянное просто каким-то закономерным исходом. Казалось бы, все очевидно, а Бару должны посадить в тюрьму. Но не тут-то было. В японском суде есть еще одна особенность, которую я впервые, если честно, встречаю, хотя уже достаточно много роликов на эти темы сняла. Японский суд опирается на показания порядочных граждан. То есть, если бы, например, у Абары были друзья, то их бы пригласили в суд. Но их не было, поэтому они и не были представлены в суде. Но чисто теоретически, если бы какой-то преступник жил активной социальной жизнью, у него было бы много друзей, и все они были бы порядочными гражданами, и их наличие вместе с показаниями засчитывались бы как облегчающие обстоятельства дела факторы. Также берется во внимание активная гражданская позиция подсудимого. То есть, если, например, он активно занимается благотворительностью, это тоже будет учтено при вынесении приговора. Что касается Абары, как я уже сказала, друзей у него не было. Благотворительность, вот тут есть небольшая оговорочка. В ходе следствия он предложил 200 тысяч фунтов стерлингов Тиму и Джейн. Джейн отказалась и слушать его предложение не стала, а вот Тим согласился. А потом попросил больше, 300 тысяч фунтов. Потом в интервью он признавался, что он хотел просто поиграть с Абарой, каким-то образом дать ему надежду на то, что вот вроде бы он согласен с ним пойти на сделку и так далее. Но в результате деньги он от Абары взял. То есть по итогу перевод был зафиксирован. Причем перевод был в 454 тысячи фунтов стерлингов. Но прежде чем вы точно так же, как и я, изначально начнете его осуждать в своей голове, хочу сказать следующее. Очень важный момент заключается в том, что Тим не поменял свои показания на суде. Вот если бы он перед судом сказал, что он простил Абару, тогда можно было бы, да, обвинить его в том, что он там взял кровавые деньги и вообще как-то вот он продал дочь за 454 тысячи фунтов стерлингов, но он свои показания не изменил. И мне кажется, что эту сумму можно воспринимать как просто какую-то финансовую компенсацию. Просто, к сожалению, Тим не смог ее получить ни от Японии, ни от Великобритании, и он получил ее просто от бизнесмена, который так жестоко поступил с его дочерью. В конце концов, только представьте, какое огромное количество денег семья, в принципе, потратила на все вот это вот время, когда она проживала в Японии, когда их обдурил вот этот Майк Хиллс, частные сыщики. В общем, растрат действительно было много. А под конец следствия Тим решил открыть фонд Люси Блэкман, который бы занимался помощью родителям, которые потеряли своих детей за границей. И фонду нужны были достаточно большие вложения. И он взял эти деньги и отправил в фонд. Я сейчас уделила этому достаточно большое время, потому что очень многие берутся за этот факт без какого-то бэкграунда и начинают обвинять Тима, а мне его правда так жалко, я ему за эту историю так сильно прониклась. Кстати, очень интересно, что, наверное, чуть больше, чем Джейн. Но вернемся к нашей истории. Казалось бы, все совершенно очевидно, все понятно, все улики показывают на Абару, и, казалось бы, исход этого дела очевиден. Но 24 апреля 2007 года Йодзи Абара выносят приговор. Прошла 61 сессия, 6,5 лет судебных разбирательств. Абара просил просто все свои ресурсы на это дело, и финансовые, и психологические. Помимо всего того, что я перечислила, что он говорил на суде, он также выпустил еще и книгу со своей версией произошедшего, которая называлась «Правда о Люсе». Книга, правда, не распродалась, хоть где-то была справедливость. Так вот, приговор. В приговоре Абара был признан виновным по всем статьям, по другим жертвам. А по делу Люси Блэкман улики были признаны косвенными. Судья тогда сказал такую интересную фразу. «Мы признаем, что Абара был замешан, но как именно, непонятно». Блэкманы, конечно же, подали на апелляцию, потому что, ну, это же просто сюр какой-то. И только в декабре 2008 года Абаре подтвердили пожизненный срок и признали частично виновным в убийстве Люси. То есть признали, что он ее похитил и расчленил. А вот что убил, вот это недоказанный факт, как посчитал суд. Что, конечно, просто жутко несправедливо, потому что для меня все абсолютно очевидно. Во всей этой ситуации радует только факт, что в Японии больше, чем пожизненный срок, дать просто не могли, поэтому как бы я рада, что он как минимум сидит. Теперь к выводам. На самом деле эта история действительно очень сильно меня эмоционально зацепила, и очень много выводов, как будто бы я хотела бы подвести, сделать и поделиться с вами. В частности, о Японии в принципе. Очень часто я слышала фразу о том, что Токио — это один из самых безопасных городов в мире. И это действительно так. И как минимум об этом говорит то, насколько странно и в какой-то степени халатно действовала полиция в деле Люси, просто потому что они не знают, как вообще действовать в ситуации, когда происходит действительно что-то настолько ужасное. В результате девушки очаровываются такой мнимой защищенностью и теряют бдительность. Поэтому я в очередной раз хотела бы призвать вас быть аккуратными. Потому что, знаете, я говорила уже о том, что я училась в Швеции, и эта история очень сильно откликается у меня еще и потому, что я все время чувствовала себя там действительно настолько в безопасности, что я могла позволить себе то, что ни за что бы не позволила там в России, например. Я могла идти посреди ночи по центру города. Если честно, в Питере я бы так, ну, ни в коем случае бы не поступила, просто потому что я все время как бы на стрёме нахожусь. В общем, пожалуйста, будьте аккуратны. Еще одна мысль, которая пришла мне в голову, я очень долго боролась с такой жгучей ненавистью к Абаре. Я пыталась находить о нем информацию и все время чувствовала просто такое отторжение. Вот честно, я прям ненавижу его. Вот ненавижу. И в какой-то степени мне кажется, что дело в том, что я просто не чувствую в человеке души абсолютно. И вот есть такое тоже выражение, что дружба — это ключ к душе. И мне кажется, что то, что у Абары не было друзей, это вот это такой показатель того, что это абсолютно... Это бесчеловечный человек. Да. И еще одна мысль, которую я хотела бы озвучить, касается Тима Блэкмана, Джейн, про то, как люди по-разному проживают горе. И в частности, вот эта ситуация с тем, что Тим взял деньги. Джейн потом очень ярко его критиковала в своих интервью, очень эмоционально говорила о том, что это кровавые деньги и так далее, как он мог, и пыталась его преследовать по закону, когда он открыл фонд Люси Блэкман, что типа он не имел на это права юридически. В общем, я хотела бы сказать, что находясь в безопасности, нам легко рассуждать, что аморально, что в принципе приемлемо с моральной точки зрения и так далее. Но правда заключается в том, что если мы с вами окажемся на этом месте, не дай бог, конечно, но если мы вдруг окажемся, мы не знаем, как мы поступим. Легко кривиться и качать головой и осуждать, но ты не знаешь, как ты в реальности поступишь. Я, если честно, рассматриваю эти деньги, которые Абара заплатил Блэкману, как такую компенсацию, которую не смог выплатить ни суд, ни государство, которую, к сожалению, пришлось принять вот из рук преступника. И если смотреть на эти деньги как на компенсацию, я думаю, что, ну, мало кто бы отказался, особенно учитывая то, что ты открываешь фонд, на который тебе действительно очень нужны какие-то финансовые средства. Нужно много финансов вкладывать. Это те выводы, к которым пришла я. Если честно, я буду вам очень благодарна, если вы напишите что-то в комментариях, что вы вообще думаете на этот счет, каким выводом, может быть, вы пришли, на какие мысли эта история вас натолкнула. Я буду очень рада с вами пообщаться в комментариях. Вот, к сегодняшнему ролику я готовилась по книге. Это впервые, когда я готовлюсь к какому-то ролику по обширному журналистскому расследованию. Я готовилась по книге Ричарда Ллойда Перри, которая называется «Пожиратели тьмы. Токийский кошмар». Если честно, книга мне очень понравилась, и я бы рекомендовала вам ее к прослушиванию, к прочитыванию. Я прослушала, поэтому сказала. Потому что там очень много информации, и помимо того, что я озвучила, конечно, сюда просто все не влезло, потому что аудиокнига, если я правильно помню, на 16 часов. Думаю, что было бы немножко затянуто, если бы я вам все рассказывала.